Итак, начнем, пожалуй. Изначально ты намолотил капитал на скупке и перепродаже по завышенной цене ваучеров. Деньги, согласись, небольшие, но об основной части доходов ты мне позже расскажешь. — А если нет, — хмыкнул Прокофьев, — что тогда? — Ничего, — ответил Новиков. — Я сам расскажу, как ты разбогател до такой степени, что позволял устраивать в прямом телеэфире драки и посылать тех, у кого нет миллиарда, нахуй. — Откуда у него и в самом деле эдакие деньжищи? — узнал Макс. — До начала 2000 года, — принялся делиться тайнами Прокофьева Новиков. У него была так, в основном мелочь, ничего серьезного, 5-10 миллионов долларов, не больше. А вот с 2002 по 2004 на счета липовых фирм-однодневок, принадлежащих ему и зарегистрированных в офшоре на Каймановых островах, стали поступать деньги, причем не просто большие, а огромные, более 5 миллиардов долларов. — Я не ошибаюсь, Прокофьев. — Вы не сможете ничего доказать, — спокойно ответил тот. — Ни один суд не примет к рассмотрению ваши беспочвенные предложения. — Разве я говорил, что собираюсь подавать на тебя в суд? Прокофьев промолчал. — Нет, дружок, ни о каком суде речи быть не может. Мне достаточно информации, полученной от надежных людей, о том, что за несколько лет ты обогатился более чем на 5 миллиардов долларов. Часть денег была потрачена на покупку акций предприятий оборонного характера. А с другой произошло вот что. Я вложил их в глиноземные комбинаты, металлургию и прочие предприятия, дышащие на ладан после развала СССР, без явной охоты пояснил Прокофьев. Это что, по-вашему, преступление? Наверное, ты удивишься, но да. Преступление. Открывая новую пачку сигарет и прикуривая, ответил Новиков. Но речь не об этом, а о другом. О чем? О твоих, Прокофьев, понтах и амбициях. Со временем тебе элементарно стало не хватать денег, и ты по приказу ордена вошел в нишу, в которую принялся вкладывать часть миллиардов с единственной целью — поучаствовать в мировом финансовом кризисе. — А что за ниша? — поинтересовался Макс. — Это ниша, Максим. Называется фондовым рынком, — покуривая охотно пояснил Новиков. — Но не простой рынок, а виртуальный. Он от настоящего отличается только тем, что на нем не зарабатывают живые деньги, а оттягивают из реального сектора экономики горы ничем не обеспеченных долларовых масс. — Не понял, — теряя нить в разговоре, пробормотал Паша. — Как это понять? Деньги не зарабатываются, а башли, блин, в долларах оттягиваются в оттопыренные карманы. — Объясняю. Если на нормальном рынке единственная инвестиционная ценность – акции реально существующих предприятий и прибыли от их деятельности, то на виртуальном эти самые прибыли имеют третьестепенное значение, а то и вовсе не имеют. Главное тут не это, а рост капитализации и, как следствие, рост стоимости самих акций, реально существующих и производящих продукцию предприятий. «Дурдом!» — угощаясь сигареткой, констатировал Паша. «Нифига не просекаю, но нутром чую запах базарного лохотрона». «Это потому, что у вас, Павел, обоняние хорошее», — похвалил Новиков. «А я тоже не понял», — встрял Макс. «При чем тут лохотрон?» «Ну, представь себе, Максим», — терпеливо пояснил Григорий Иванович. «У тебя есть лишний миллион долларов. Что с ним делать? Можно, к примеру, построить завод. Но тут проблем выше крыши. Надо вначале заняться стройкой, нанять людей, придумать качественную продукцию, потратиться на рекламу, и не факт, что будет эффект. А вот фондовый рынок – это лохотрон, где нужно тратить наличку на покупку пакетов акций перспективных предприятий. Те постоянно будут расти в цене, прибавляя по 15, а то и 20% чистой прибыли. А в чем тут фишка? В том, что, войдя на фондовый рынок с реальными деньгами, обратно вынести их, увы, уже нельзя. Там попросту нет таких правил игры. Ибо те, кто придумал этот лохотрон, на это и рассчитывали. Поэтому, когда в начале и в середине сего года международные фондовые рынки рухнули, господин Прокофьев и получил добро на вступление в Орден Ста как один из тех, кто нехило потрепал нервы всему миру. — И Орден Ста? — догадался Паша. — К которому относятся абсолютно все фондовые рынки мира, решили использовать господина Прокофьева себе во благо? — Совершенно верно, — кивнул Новиков. Они определенно имеют на него какие-то виды. И, обращаясь к притихшему Прокофьеву, узнал. — Ведь так оно и есть? — Верно? — Я, — медленно и внятно начал тот, — не буду отвечать на ваши вопросы. — Это тебе так кажется, — нехорошо усмехнулся Григорий Иванович. — Ответишь на все. И за все ответишь, и в первую за смерть егеря. Ты меня понял, гнида? И Прокофьев со всей очевидностью уразумел. Новиков не тот человек, который бросает слова на ветер. Уж кто-кто, а этот странный и страшный человек его точно убьет. И это сознание этого факта могущественному олигарху, отсылающему всех, у кого нет миллиарда долларов на три буквы, стало худо. С трудом протолкнув в гортань вязкую слюну, он покорно кивнул и ответил. — Да. — Я все понял. — Ну и отлично, — похвалил его тот и, обращаясь к капитану Мартынову, протягивая ключ, произнес. — Павел. Там под лестницей есть такой, знаете, закуток. Если не затруднит, заприте этого мудилу в нем. С удовольствием! Потом же, друг мой, возвращайтесь. Есть предметный разговор. После того, как капитан Мартынов вернулся, решено было перед началом беседы переодеться поприличней. Из недр шкафа была извлечена кое-какая одежонка, взятая Новиковым впрок, но оказалось вот что. Если на высокого худощавого Пашу джинсы налезли и в талии сошлись, то на худющем Максе штаны болтались, как на вешалке. На обновке все равно смотрелись не в пример лучше, чем давешнее клоунское одеяние. Внимательно оглядев себя в зеркало, Паша своим внешним видом, что и говорить, остался доволен. Поэтому, смерив прищуренным командирским оком расстроенного стажера с философичностью, свойственной людям, всякое видавшим, проговорил. — Да не переживай ты так, Макс. Запомни, не одежда красит человека, а то, что внутри ее. — Верно я говорю, Григорий Иванович? — Все правильно, — кивнул Новиков. Затем сдвинул компьютер к краю стола, смахнул с него на пол всякую мелочевку и жестом предложил устраиваться остальным. Подождал, пока Паша и Веревкин установят табуреты, и, скрестив руки на груди, проговорил. — Ну а за сим, господа товарищи, кое о чем потолкуем. Возражения есть, нет? — Принимается. — А о чем говорить-то будем? — осведомился Макс. — О вашем... «Новом месте службы, вот о чем!» Паша и стажер молча переглянулись. «Та работа, которую я вам хочу предложить, настолько отличается от той, которой вы занимались, что вам даже представить трудно». «Ну так растолкуйте», — попросил Паша, «чтобы мы хоть как-то сориентировались». «Только», — попросил Макс. Попонятнее, ладно? Вот так же, как вы про биржевой лохотрон рассказывали. Попробую. Новиков задумался. Я работаю... Нет, служу. Начальником так называемого управления национальной стратегической безопасности «Вектор-100». Слукавлю, если заявлю, будто служба сахар. Впрочем, издержки работы вам уже понятны. Так получилось, но за последние 5 лет большая часть моих сотрудников погибла. Сегодня в штате числюсь только я. А сколько было? 16 человек, которых ваш покорный слуга отбирал, лично извлекая из оперативно-аналитических структур МВД, ФСБ, Счетной палаты и Главного разведывательного управления Генштаба Российской Федерации. Серьезно, закуривая с разрешения Новикова, проговорил Паша. Надеюсь, люди того стоили? Стоили. Еще как стоили. — откликнулся собеседник. — Достаточно сказать, что когда один из самых талантливых моих спецов потрошил в поисках злоупотреблений госком имущества, на его немедленной отставке и отстранении от дел, связанных с коррупцией, настаивал лично президент США Джордж Буш. — Нормально! — восхитился Макс. — И что, настоял-таки? — Да. Моего сотрудника убили. Вырвали глаза и поставили тавро с цифрой 100, — проговорил Новиков. А чтобы подсластить пилюлю, выдали России кредит на 8 миллиардов долларов через Международный валютный фонд. — Который тут же был проеден, — смекнул Паша, — в какой-нибудь невзрачной такой забегаловке на экономическом форуме в Давосе. — Можно сказать и так, — улыбнулся Новиков. — И вот теперь... Когда у вас появилось представление о моей деятельности, я позволю себе смелость спросить. У вас есть желание перейти на новое место службы? С учетом, естественно, тех печальных реалий, о которых было рассказано выше. Этот прямой вопрос требовал такого же прямого ответа. В принципе, если говорить откровенно, капитан Мартынов, будучи неплохим психологом, почувствовал задолго до того, как Новиковым было озвучено столь неожиданное предложение, что его будут переманивать. И он бы согласился сразу и без ненужных разговоров, но, как того требовал неписанный закон, решил малость покочевряжиться. — Ну, я не знаю, — протянул Паша с видом утомленного гения. — Как оно там будет на новом-то месте? У меня, к примеру, в Гакатоне двушка новенькая имеется. Хоть какой-никакой оклад плюс премии и надбавки. А что вы можете предложить, кроме пули в затылок в обмен на кредит от МВФ? Много. Очень много. Глядя Паше в глаза, почему-то шепотом произнес Новиков. У вас будет все, и даже больше. Безвизовый въезд в любую страну мира по дипломатическому паспорту. Финансовое обеспечение командировок, связанных с работой возглавляемого мною управления. Такое, каковым не каждый президент может похвастаться. И еще одна немаловажная деталь. Прикрытие вашей деятельности как за границей, так и внутри страны будет проходить на самом высоком уровне. Ну что ж, можно и согласиться. Охваченный азартом, но всячески стараясь не подавать вида, начал уговариваться Паша. Я не против перейти к вам, но тут такое дело. Мой непосредственный босс, подполковник Самсонов, не отпустит меня на сторону побатрачить. Сами понимаете, после долбанной реформы МВД на оперативной работе работать некому. Новиков, понимающе улыбнулся. Затем извлек мобильник, зачем-то посмотрел на часы и, быстренько пролистав справочник, нашел искомое место и позвонил бывшему министру МВД России, а ныне депутату Госдумы Рычагову. Несколько раздраженный голос откликнулся после 3-го гудка. Новиков нажал кнопку громкой связи, чтобы Паша и Макс смогли услышать разговор. — Слушаю, — произнес незримый абонент. — Антон, — начал Новиков. У меня срочное дело. Говори. Необходимо, чтобы ты, используя привилегии своей старой должности министра МВД, сделал так, чтобы некто капитан Мартынов из Гокотонского райотдела полиции был немедленно переведен в мое управление. Не вопрос. Сделаю, что еще? Новиков посмотрел на Пашу, тот явно был взволнован. Да оно и понятно. Не каждый день любой каприз может принять форму закона. Вспомнив об утопленном в болоте козлике подполковника Самсонова, торопливо прошептал. — Пусть мой босс не орет за козла, а? — Какого козла? — не понял Новиков. — Мы с Максом его собственный газон случайно притопили в болоте, а заодно принялся выторговывать льготы Паша. Пусть с меня снимут все обвинения в связи с избиением рыловика. Ну и прицепом, пусть пишут с меня подданного Великобритании. Если хотите, я вам объяснительную накатаю, как все было на самом деле. — Понял, — кивнул Новиков и, обращаясь к Рычагову, продолжил. — Еще одно. Привлеки Кольцова из администрации президента. Пусть немедленно свернет все внутренние расследования относительно якобы неправомочной деятельности капитана Мартынова. Инициаторов возбуждения против него данной херни найти, беспощадно наказать и поотрывать к чертовой матери бошки. — Сделаю. — Что еще? — Подожди-ка, Антон Ильич. — Сейчас соображу. Новиков многозначительно поглядел на Макса. Тот, заолев Акимаков цвет, мгновенно вспомнив про давешний конфуз, связанный с обыгрыванием в карты преподавателя оперативно-розыскного факультета Нижегородской академии МВД, собравшись с духом, попросил. — Пусть и меня перестанут мучать, — тихим голоском признался стажер. — Видите ли, в чем дело? Я случайно в Нижнем Новгороде обыграл в карты преподавателя. Налицо явное непредумышленное правонарушение. А из меня теперь хотят сделать оборотня в погонах. Он хлюпнул носом и промокнул слезинку. Прислали кучу жадного до денег народу. Папу с мамой изводят. Вы бы знали, какое это дорогое удовольствие доказать, что ты чист перед законом. Пришлось даже дачу и машину продать. Помогите, а? Новиков одобрительно кивнул, откашлялся и, обращаясь к Рычагову, продолжил. — Антон Ильич, прости за задержку. — Да ладно тебе, — ответил тот. — Говори, что еще сделать. — Отправь своих людей в Нижегородскую академию МВД и разберись там с мудилами, прущими рогом против Максима Веревкина. — Тоже новый сотрудник. — Новый, новый. — Так разберешься? «Хорошо. Это все?» «Да. Тогда бывай здоров и удачи!» И после паузы Рычагов произнес. «Ты в курсе, что погиб Коробов?» Новиков помолчал и ответил. «В курсе. Известно, кто выполнил заказ?» «Почти». «Что значит «почти»?» Изучается круг вероятных исполнителей взрыва на Котельнической набережной. Есть все основания полагать, в ближайшие 2-3 дня люди Корженевского разыщут суку гнилую. Есть предположение, что он из числа ушедших в запас сотрудников КГБ. Правда, тут возникла одна странная такая проблема. Какая? Видишь ли, в чем дело? Кто-то из числа неизвестных даже Корженевскому лиц тоже усиленно роет по киллеру, взорвавшему Коробова. Но не просто так, а этаким вывертом. То есть? Информацию по наемнику, совершившему преступление на Котельнической набережной, забрасывает заинтересованным в его поимке лицам, но адрес и все исходящие данные по киллеру не дает. «Еще кое-что», — Рычагов помолчал. «Таинственный информатор крайне дозированно сливает информацию о некоем господине, работающем в администрации президента и одновременно собирающем данные о тебе и управлении «Вектор-100». Как тебе такой расклад? После разберусь с этой проблемой. Новиков помолчал. Последняя просьба личная. Хочу собственными руками оторвать голову этому уроду, убившему Коробова. Пожалуйста, поговори с Корженевским, пусть, если его найдут, до моего возвращения в Москву не трогает Иуду. Хорошо. Ты там это... Держись, Гриша. Отключив мобильник, Новиков положил трубку в ящик стола. После этого поглядел на новых сотрудников и одобрительно улыбнулся. — Ну что, господа, померкуем о деле? — Если организационные вопросы решены, — заметил Паша, — а они, как говорят в Одессе, таки да, решены, можно и за шлифовку фейса ордена взяться. Мы, конечно, с Максом не супермены, но боям без правил при помощи арматур очень неплохо обучены. Верно, коллега? Макс, внимательно разглядывавший распахнутый настежь железный шкаф с автоматами, снайперской винтовкой и гранатометом, оторвался от созерцания, блаженно улыбнулся и согласился. — Не то слово! Не просто обучены, а выдрессированы! Новиков открыл ящик стола, вынул 3 мобильных телефона, раздал всем и с улыбкой заметил. Это хорошо, что выдрессированы. Очень хорошо. Он угостил Пашу и Макса сигаретой, подождал, пока те подкурят, и продолжил. Прежде всего, хочу со всей откровенностью признаться. Радиоэфир находится под постоянным контролем противника. Следовательно, под вопросом находится наша внутренняя связь. Без нее мы не сможем координировать действия. Как прикажете поступать? — Отсылать друг другу СМС, — сообразил Макс. — Браво! — похвалил Новиков. — Вот об этом, а заодно о тактике, и поговорим. — А еще у меня есть вот такое предложение!